Мы решили пойти в банк все вместе. У Северуса целых два сейфа. Один ученический, а второй – семейный. В семейном сейфе денег нет совсем, зато там есть три семейных сборника зелий семьи Принц. Эндрюс и Элин решили тихо зарегистрировать свои отношения и не устраивать большого торжества, но на покупке обручальных колец я настояла. В конце концов, это символ. Так что 31 декабря мы купили кольца, зашли в банк и выяснили, что в школьном сейфе Северуса находится 350 галеонов, а из семейного сейфа счастливый наследник забрал все три ценные книги. Также проверка крови у гоблинов подтвердила, что в школу вернется мистер Северус Октавиус Принц. Папаша Макгл числился спермодарителем и к продолжателю рода Зельеваров имел опосредованное, скромно заретушированное отношение. Тщательно рассмотрев пергамент, дед объяснил, что Северус может жениться на полукровке и чистокровной, чтобы усилить род. Маглокровные категорически не приветствовались. Счастливый мистер Принц пообещал, что женится когда-нибудь на подходящей девице, и побежал в лавку мадам Малкин. Потом мы все вместе посетили аптеку принца и сообща решили ее продать. Мы волновались за Эйлин, райончик и впрямь криминальный. Прием у бликов прошел хорошо, там были знакомые все лица. Меня плотно контролировали Эндрю и Фил с Северусом. На вопросы о помолвке дед отвечал, что примет решение и сообщит всем заинтересованным сторонам. Я опять поила и кормила портреты директора Блика и леди Гортензи на потеху публики и делилась последними новостями с моей дорогой подругой. Леди Гортензи уже все знала, но я ее удивила, рассказав о новой миссис Гамп и новом статусе моего дорогого братца. Он щеголял в новенькой парадной мантии и радовал глаз белоснежной рубашкой с золотыми запонками в виде котлов. На приеме были старший Рози и старший Малфой. Без наследников. Они витиевато с нами раскланялись, мы вежливо потрепались пару минут, и они отошли. Больше ничего особенного не произошло. Каникулы промелькнули, как один день. Жаль было расставаться с родными, но нужно было возвращаться в школу. Фил проводил меня на вокзале и уехал на полгода в Австралию, изучать тамошнюю магическую флору и фауну. Мистер и миссис Гамп отправились домой, а мы, в Хогвартс. Глава 15. Мы вернулись в школу ясным морозным вечером. Всех учеников с троем проводили на ужин. Директор попросил минуточку внимания и сообщил, что профессор МакГонагалл была вынуждена уехать по семейным обстоятельствам. Директор будет лично вести уроки трансфигурации, а деканом Гриффиндора временно назначена Гризильда Марчбэнкс. Он ее представил. Гризильда приветственно помахала рукой и ужин начался. Гриффы сидели притихшие и косились на нового декана. Остальные шепотом обсуждали новости. Я устала и вышла из зала в числе первых. Меня неожиданно догнал Джеймс Поттер. «Мисс Гамп, прошу уделить мне минутку внимания. Батюшки, что же это делается?» «Вежливый Поттер, в лесу поблизости что-то сдохло. Слушаю вас, мистер Поттер». Он растерянно заглянул мне в глаза, взъерошил шевелюру фирменным семейным жестом и выпалил. «Пожалуйста, откажите мне в помолвке. Прошу». Я скучающе разглядывала носки собственных туфель и тянула паузу. Мне было очень интересно, почему он сам не смог настоять, чтобы такое предложение вообще не поступало от главы рода. Джеймс сильно нервничал, и я своего добилась. Слова полились из него потоком. «Дело в том, что мы с вами очень совместимы по магии. Отец заказал проверку у трех независимых мастеров нумерологии и оказалось, что совместимость составляет более 90%. Наши совместные дети будут сильными магами, вероятность рождения сквибов стремится к нулю. Более того, девочка почти наверняка получит ваш семейный дар по наследству». Последние слова он проговорил почти шепотом. «Отец отлучит меня от наследства, если я разорву помолвку. Он только беспокоился, что вы можете выбрать Малфоя или Блика. Блики родовитие, а Малфой – богаче. Умоляю, выберите кого-нибудь другого». Его слова меня удивили. «Проверка на магическую совместимость – это отличная идея. Конечно, олень в мужьях мне не нужен, но проверить остальных женихов не мешает. Фил должен мне подойти, я уверена. Попрошу-ка я моего дорогого мастера Филча любезности. Думаю, он мне не откажет. И все-таки, Поттер не хочет расстраивать родителей и оставаться без денег тоже не входит в его планы. Мародеры попортили кузену немало крови, пожалуй, стоит его помариновать в неизвестности. Я сделала наивные глазки послушной девочки и пролепетала в ответ. Дедушка получил какие-то предложения о помолвке, но пока не сообщил мне. Он собирается обсудить их со мной на пасхальных каникулах, предварительно проведя первичный отсев и все необходимые проверки. Я буду послушна решению главы рода, потому что семья у меня на первом месте. Единственное, что могу вам обещать, что при наличии нескольких кандидатур, предоставленных мне, я выберу наиболее подходящего для рода кандидата. Кто бы это ни был, я исполню свой долг. Оставив несчастного Джеймса в коридоре, я гордо расправила плечи и пошла в сторону своей факультетской башни. По дороге я тихонько хихикала. «Ишь ты, паразит, сказал бы родителям, что влюблен в Маглокровку, так нет, пытается моими руками каштаны из огня вытаскивать. На мне и так всю жизнь ездили, что здесь, что в предыдущей реальности. Подруга, жених, Катарина, Эван, сколько еще желающих на комиссарское тело? Нет уж, Поттер, хочешь жениться по любви, добивайся сам, через кровавые сопли. В гостиной меня ждали утята, девчушки полезли обниматься и делиться со мной впечатлениями о каникулах. Отец одной из них был членом высокого собрания, так что первокурсницы уже все знали о моем большом приключении. Они все были за меня, угощали меня сладостями и дарили маленькие подарки, сделанные своими руками. Меня это растрогало чуть ли не до слез. Вечер прошел хорошо, так что на следующее утро я пошла на завтрак в прекрасном настроении. Эванс смотрела на меня волком, я ей в ответ мило улыбалась. Ловец слизеринской сборной позвал меня в Хаксмит в следующие выходные и очень удивился, когда я ему отказала. Он считал себя звездой и красавцем, поэтому ни разу не сталкивался с отказами. Он мне намекнул, что вполне может оказаться моим будущим супругом, поэтому считает необходимым познакомиться поближе. Пришлось ему объяснить, что деду прислали более 10 писем намерений, многие из потенциальных женихов учатся в этой школе, и с моей стороны было бы легкомысленно ходить с каждым из них на свидание. Лучше я никому не дам согласия, потому что глава моего рода может принять неожиданное решение, а мне не хотелось бы прослыть легкомысленной особой. Такое объяснение Флинта устроило, он согласился, что это весьма благоразумно с моей стороны, и на прощание поцеловал мне руку. Также вежливо я отказала младшему Краучу и Регулу Сублику. Максу даже объяснять не пришлось, он сам все понял, но вежливо сказал, что будет надеяться на то, что дед примет лучшие для меня решения. Его родители тоже выслали письмо намерения. Иван в школу не приехал, задержался дома по семейным обстоятельствам. Занятия шли в обычном режиме, но в воздухе чувствовалось напряжение. На большой доске объявлений появилась табличка, в которой перечислялись доступные факультативы. Сообщалось, что дополнительные уроки будут вводиться постепенно, по мере закрытия преподавательских ставок. Предметы предлагались интереснейшие, те самые, которые были вычеркнуты из программы. Я немедленно записалась на рациональное ведение магического хозяйства и практикум по магической защите жилища. Еще ввели обязательные уроки физической культуры для всех курсов. У студентов не было формы, но новое руководство это не остановило. В отдельных помещениях для мальчиков и девочек сидели домовые эльфы с большим журналом и горой пакетов за спиной. Под роспись каждому выдавался пакет со спортивным костюмом, майкой и кроссовками. Физкультура проходила отдельно, девочек обучали аэробике и йоге. Чем занимались мальчишки, мы не знали. Физкультура теперь была два раза в неделю у всех курсов. Два новых преподавателя столовались в большом зале со всеми. Теперь учителей стало намного больше, появились еще выделенные ставки воспитателей и психологов. Первые три курса каждого факультета познакомились со своими воспитателями, которые взяли на себя житейские вопросы и досуг подростков. Воспитатель Равенкла помогала малышам с домашним заданием, учила пришивать пуговицы и ухаживать за своей одеждой. В гостиной стало еще уютнее, девочки вязали магическими спицами, мальчишки плели простенькие артефакты. Прибавилось количество спален. Каждый из студентов беседовал с воспитателем и высказывал пожелания, многих поселили индивидуально. Я тоже попросила собственную комнату и получила ее. В самом деле, в замке было полно неиспользуемых помещений, почему мы жили с копом. Фройлин Штраубе переехала со мной и стала моим личным хранителем. Кстати, многие ученики захотели получить себе индивидуальных сторожей, я помогла ученикам и портретам найти друг друга. Для этого я передавала по цепочке, ученик желает получить портрет на двери и обязуется ухаживать за ним, а портреты сами решали, кто отправится к кому. Многие шли к дальним родственникам или потомкам знакомых, многие были согласны на любую работу, чтобы не скучать в пыли и забвении, Так что довольны были все. Все двери учеников одного факультета выходили в один и тот же коридор, как обычно, разделенный по половому признаку. У меня ощутимо прибавилось работы по выходным. Мне выделили большое светлое помещение на четвертом этаже. Я перетащила туда свои инструменты, но Гризильда лично выдала мне полный набор для реконструкции портретов и попросила своего личного эльфа, чтобы он регулярно брал у меня список необходимых материалов. Я провела осмотр портретов директоров. Они все были в хорошем состоянии и составила график работы. Все директора попросили меня отправить им в картины фрукты и напитки и согласились смиренно ждать своей очереди. Им нравилось общаться с бывшими подчиненными, так что мастерская у меня оказалась забита портретами всех бывших преподавателей и директоров. Они вели оживленные дискуссии и обменивались книгами. Северус работал со мной. Он гордо носил новое родовое имя и откликался исключительно на фамилию «Принц». Теперь рядом с ним постоянно крутилось несколько девушек, он даже гордо сообщил мне, что собирается пригласить одну из них в Хаксмит. Вернулся в школу Эванразье, весь задумчивый и серьезный. От меня он шарахался, как черт от ладана, я тоже не пылала желанием с ним беседовать на любые темы. С девушками он вообще не общался, старательно учился и тренировался с командой по квиддичу. Уроки истории магии временно отменили по техническим причинам. Гризильда развеяла привидение бывшего профессора. Я решила проявить инициативу, ведь я ничего не теряла. Ну, откажут мне, в конце концов, отчитают, что такого особенного. Я набралась смелости и пошла к новому заместителю директора. Она заранее предупредила учеников, что по четвергам вечером приглашает учеников обсуждать личные вопросы. Так что я постучала в дверь и получила приглашение войти. «Мисс Гамп, проходите. Чаю?» Я вспомнила знаменитые лимонные дольки и решительно отказалась. «Простите, что отрываю вас, но у меня вопрос. Нашли ли вы преподавателя по истории магии?» Она расстроенно покачала головой. «К сожалению, еще нет. Это не так-то просто. Я набрала побольше воздуха. Мне кажется, что я знаю одного человека, который хорошо знает предмет. Это местный завхоз, Сквип Аргус Филч. Мы случайно разговорились в прошлом году, и я удивилась, как много он знает по истории, а уж в знании Хогвартса ему цены нет. К тому же, он умеет доносить информацию в легкой и доступной форме и прекрасно объясняет». Гризильда задумалась. «Я решила выложиться на все 100%. Не отказывайте сразу, прошу вас, поговорите с ним. К тому же, для истории магии волшебная сила не столь критична, а уж дисциплину он сможет поддержать и магловскими способами. Вы же ничего не теряете, профессор. Пожалуйста, попробуйте». Заместитель директора согласилась. «Хорошо, мисс Гамп, пойдемте, поговорим с ним». Видимо, Гризильда – человек решительный. Она легко встала со своего кресла и пошла со мной в каморку Филча. Аргус удивился, но пригласил ее войти. Я сжала кулаки и осталась за дверью. Чтобы не смущать дорогого друга, я ушла к себе в башню, но долго не могла уснуть и переживала. На следующее утро я бежала на завтрак, так как очень надеялась на чудо, и чудо свершилось. Филч в мантии гордо завтракал за преподавательским столом, а объявление гласило, что уроки по истории магии у первых трех курсов возобновлены. Я так радовалась и сияла, что Гризильда Марчбэнкс шутя отсалютовала мне бокалом. Я молча вышла из-за стола и сделала реверанс, подходящий для приема у королевы. Он был сложным, леди Блёк долго со мной мучилась, пока я его освоила. Зато Гризильда оценила. Она улыбалась и глаза ее весело блестели. Я была счастлива и весь день глупо улыбалась. За ужином я почувствовала на себе взгляд со стороны Гриффиндора и обнаружила несчастного Джеймса Поттера, который сидел с опущенными плечами и красным злым лицом. Он переводил взгляд с меня на Лили, которая демонстративно отвернулась от всего зала. Одна из моих первокурсниц толкнула меня в бок. «Сегодня такой скандал был, закачаешься». Эванс с Поттером поругались. «Кстати, из-за тебя», — я удивленно спросила. «А я при чем?» — девчушка весело хихикала. «Стажерка из ежедневного пророка раздобыла списки какого-то мастера нумерологии. Забыла, как ее зовут. В этом месяце расчеты на совместимость с тобой были самыми популярными. В общем, пророк их опубликовал. Лучшая совместимость у тебя и Поттера. Еще с Люциусом Малфоем хорошо получается векторная совместимость. Это я не очень понимаю, но в статье написано, что ты можешь родить трех здоровых детей, а нарцисс соблек, только одного. С Поттером у тебя может быть двое детей, зато девочки унаследуют способности к рисованию. С остальными, более-менее, хотя сквибов у тебя точно не родится. Ну вот, Лили статью прочитала и взбесилась. Орала так, что в Лондоне, наверное, было слышно. Вела себя, как базарная торговка. А Джеймс слушал ее, слушал, а потом сказал, что против воли родителей не пойдет, ибо род – это святое. Я судорожно сглотнула. Стажерку из «Пророка» как зовут? Рита Скитер. Хеленка захлопала в ладоши. Точно, Рита. Хорошая у тебя память, я вообще не смогла запомнить. На память не жалуюсь. Одна книга о Дамблдоре чего стоила, а интервью Скитер с Гарри на четвертом курсе – загляденье. И я попала в ее сети. Чертова паучиха, всегда нос по ветру держала. Написала статейку на злобу дня. Я выпросила у малышек утят статью и погрузилась в чтение. Поздравляю, Пандора Гамп, ты, как хорошая кобыла, стопудово дашь хорошие потомства. Быть тебе счастливой многодетной матерью, или Малфоем радость, или Поттером. Не было в списке только Фила Лавгуда. Ну да, он же не заказывал проверки. Всем этим родовитым магическим семьям я нужна из-за своего эксклюзивного дара, а вот Филу нужна я. Просто я, такая, как есть. Хотя проверить интересно, схожу-ка я к мастеру нумерологии Филчу после занятий. Я подошла к знакомой двери и обнаружила, что оттуда выбрался хмурый домовик с ведром и тряпкой. Если мисс ищет профессора Филча, то он переехал. Румпи показать, и он быстро потащил меня по коридору. Новые комнаты профессора Филча нашлись рядом с его кабинетом. Он обрадовался и повел меня внутрь. «Дедушка, смотри, кто пришел?» Я оглядывала новое жилище Аргуса. Здесь было окно с видом на озеро, два уютных дивана, ковер на весь пол и стол со стульями. На маленьком столике у дивана стоял поднос с чайником и розетки с вареньем и печеньем. Из застекленного буфета Аргус торопливо доставал фарфоровые чашки. Портрет мастера нумерологии занимал лучшее место в комнате, белые легкие занавески покачивались перед открытым окном. Пологая лестница вела в личные покои, там наверняка была спальня. Никакого сравнения с маленькой коморкой завхоза. Я увидела две роскошные подушки для кошек, но их там не было. Неподалеку от входа стояла картонная коробка, там спали две кошки в обнимку. Я улыбнулась про себя. Коты, коробочники, моя бусинка дома тоже игнорировала роскошный кошачий домик, предпочитая обычную коробку из-под консервированного горошка. Я невесомо погладила обоих. В ответ мне ласково что-то промурчали и снова завалились спать. Я с удовольствием напилась чаю и рассказала о цели своего прихода. Аргус понятливо кивнул. «Да, я читал статью в «Пророке». Думаю, дедушка тебе поможет. Мастер нумерологии потребовал тетрадь для расчетов, три книги, в том числе лунный календарь за последние 50 лет, и листок с именами и датами рождения кандидатов. Я переместила в картину требуемое». Немного поколебалась и попросила проверить меня на две даты. 22 июля 59 года и 22 июля 75 года. Пришлось объяснять, что этот день я считаю своим вторым днем рождения. Мне было предписано явиться за ответом через неделю, и я распрощалась. Оставалось ждать. Примечание к части Небичина. Глава 16. В субботу я проснулась рано, позавтракала и тихонько спустилась в холл. Сегодня кузен первый раз собирался в Хаксмит с девушкой, я решила его незаметно проводить. Северус выглядел прекрасно. Благодаря наследству дедушки принца, кузен был одет в теплую черную мантию, подбитую мехом, и смотрелся на миллион долларов. Слизеринский объемный шарф и зимняя шляпа волшебника дополняли наряд. Черные брюки были щегольски выглажены, начищенные ботинки отражали мозаичный пол. На него с восхищением взирала миленькая рыжеволосая девушка. Ее оттенок волос подозрительно напоминал космы Лили, но вот она развернулась, и я рассмотрела смеющиеся карие глаза выпускницы с Хаффлпаффа. Снейп, ой, то есть мистер принц галантно подал спутнице руку, и они вышли из помещения. Кстати, вместо завхоза около дверей стояли два преподавателя физкультуры, которые проверяли разрешение у студентов. Желающих прогуляться было много. Ремус Люпин ушел с той же самой девушкой, с которой танцевал на зимнем балу. Блек и Петтигрю проскочили в компании Лили и двух ее подружек, что-то весело обсуждая. Мисс Эванс сделала выводы и на каникулах прикупила себе зимнюю мантию. Сомневаюсь, что она потратила деньги из своей копилки. Еще летом я разглядывала эту мантию в витрине модной лавки. Даже с моими заработками цена показалась мне запредельной. Догадываюсь, почему Петунья недолюбливала младшую сестру, вряд ли ей доставались настолько дорогие вещи. В любом случае, Красотка Лили выглядела сногсшибательно в темно-синей мантии с меховой опушкой и богатым золотым шитьем по воротнику и рукавам. Интересно, что Джеймса видно не было. Я заметила еще одно нововведение. Тех, у кого не было разрешения, не прогоняли, а отводили к стоящим неподалеку воспитателям. Вот воспитатели собрали группы учеников со своих факультетов и пошли вместе с ними к выходу. Дети подписали бумаги и внимательно выслушали инструкции, а потом все вместе вышли из замка. Они тоже пошли гулять, но под присмотром. Этому я очень обрадовалась, потому что вспомнила, как горевал Гарри, когда его не отпускали с друзьями в деревню. К тому же, все эти справки от родителей были чистой профанацией. В замке полно потайных ходов, которыми пользовались все, кому не лень. Когда холл опустел, я развернулась, чтобы пойти к себе в мастерскую, и чуть не сбила с ног старейшину Визингамота. «Мисс Гамп, что же вы не отправились на прогулку с друзьями?» Гризильда с утра была в благодушном настроении и приветливо улыбалась всему миру. Я не стала рассказывать ей, что Хагсмит у меня четко ассоциируется с Эваном и тошнотой, поэтому объяснила просто. Раз выдалась свободная минутка, решила поработать с портретами. Я сейчас направляюсь в мастерскую. Хотите пойти со мной? Я не особо рассчитывала на успех, но она меня удивила. Признаться, мне очень любопытно посмотреть на ваши разрекламированные способности. Я с удовольствием пойду с вами, только отдам несколько распоряжений. Она проворно призвала домовика и что-то ему сказала. Тот коротко кивнул, и мы пошли в мастерскую вместе. Мне было приятно показать свою работу, она с удовольствием удивлялась и хлопала довольным портретом, которые смаковали чай и сладости, делясь своими впечатлениями. Я познакомила Гризильду с портретом профессора Халлидея, автора учебника по магической защите. У них завязалась увлекательная дискуссия, а я спокойно работала, прислушиваясь к интересной беседе. Мирно и размеренно прошло часа полтора, когда в дверь робко постучали. Голос Джеймса Поттера вежливо спросил: «Мисс Гамп, разрешите войти?» Только я открыла рот, чтобы объяснить ему, что не одна, как увидела, что смеющаяся Гризильда решительно кивнула, приложила палец к губам, а потом махнула рукой на дверь. Я пожала плечами и разрешила Поттеру войти. Краем глаза я заметила, как профессор сделала неуловимое движение палочкой и совершенно слилась с окружающей обстановкой. В мастерскую вошел смущенный Джеймс, он бережно нес в руках портрет какого-то седого господина с окладистой бородой. «Мисс Гамп, прошу прощения, но у нас случилась маленькая неприятность. Можете ли вы помочь? Я готов заплатить за ваше время». «Действительно, у портрета покосилась рамка. Это мелочь, исправлю минут за 10». Я отказалась от денег и разместила картину на столе. Приободренный Джеймс заговорил громче. «Видите ли, я живу один с недавнего времени. Утром Сириус звал меня в Хагсмит, а когда я отказал, он слишком сильно хлопнул дверью, и портрет уважаемого Хамблдона Квинса свалился с двери, хотя я сам крепил его заклятием вечного приклеивания. Тут его прервал портрет. «Юноша, я дружил с вашим дедом, но вы позорите звание волшебника. Я требую магловских гвоздей и молотка, да побольше. Из-за вас я начинаю сомневаться в своей теории. Похоже, что некоторые волшебники произошли от криворуких обезьян, а не от сверкающих инопланетян, как я думал ранее». Я усадила Джеймса в кресло, вручила ему чашку слегка остывшего чая и успокоила злобного ученого. Поттер оттаял и расслабился. «Спасибо, Пандора. Позволь мне называть тебя по имени». Я была занята и просто кивнула, но моему собеседнику этого было достаточно. Он пришел высказаться, как я поняла. Воодушевленный, он продолжил. «Знаешь, со мной происходит что-то странное. Или происходило, не пойму. Я словно запутался. На каникулах я все время удивлялся, почему мы так взъелись на твоего кузена. Каждый раз я давал себе слово прекратить эту глупую войну между нами, но после возвращения в школу мне опять казалось правильным продолжать его преследовать. Как будто накатывало что-то злое, уверенное, беспощадное. А в этот раз эти чувства пропали. Я сегодня не пошел в Хагсмит с друзьями, потому что сторонюсь их последнее время. Сириус – мой лучший друг, но он какой-то озлобленный и незрелый, как вечный ребенок. А Питер, он же подлый и трусливый, даже неприятный тип. Римус из них – самый спокойный, но он какой-то жалкий. Как будто так стремится соответствовать, что готов на что угодно, лишь бы с ним дружили. Я даже жить решил отдельно от всех, мне нужно подумать. Понимаю, что тебе странно слушать мои откровения, но мне почему-то показалось, что ты поймешь. Ты цельная, а мне так нужна целостность сейчас. Весь мой мир словно разваливается на куски, понимаешь? Часть меня даже хочет, чтобы все стало, как раньше, но это неправильно. Другая часть твердит, что мне пора повзрослеть и принять себя нового. Я совершенно запутался, Пандора. Я пришел к тебе, потому что ты сказала те слова. Семья – это главное. То же самое всегда говорила матушка, но я так привык, что пропускал ее слова мимо ушей. Представь себе мое удивление, когда моя сверстница, худенькая несуразная девчонка, серьезно смотрит мне в глаза и повторяет слова моей мамы. «Семья – это главное. Ради семьи можно пойти на что угодно». Я был удивлен и ошарашен. «У тебя в голове должны быть бантики и сердечки, а ты рассуждаешь о долге перед родом». Я об этом задумался и понял, что ты права. Я заметил, как чистокровные волшебницы ведут себя, как они скромно и благовоспитанно разговаривают и общаются между собой. Они блюдут свою честь, потому что это отразится на репутации семьи в целом. А что делал я? Хулиганил и подстраивал пакости бедному полукровке, и это моя сердечная привязанность, Лили. Она красивая девочка, но она узколоба и пренебрежительно относится к любым традициям, кроме собственных. Она высмеивает наш уклад жизни, и раньше я смеялся вместе с ней, а теперь мне не нравится, как она говорит. Особенно мне не нравится, что она говорит. Знаешь, она в общем-то неплохая, веселая и остроумная, но иногда она бывает просто грубой. Особенно нетерпимой она становится после встреч с директором. Не знаю, о чем они говорят, но возвращается она оттуда словно не в себе. Сириус тоже ходит к директору, и тоже ведет себя потом странно. Нет, ты только не подумай, я люблю своих друзей, и, наверное, по-настоящему люблю Лили. Но не хочу, чтобы из-за невестки мама поругалась со мной и посидела раньше времени. Или, не дай Мерлин, еще чего похуже. Я поругался с дедом на зимних каникулах на первом курсе и уехал в школу. Помириться с ним я уже не успел. Он умер весной, я не был на его похоронах. Я так не хочу. Я смиренно приму решение родителей и сделаю все для своей семьи. Пусть мне это не понравится вначале, но как ты правильно сказала, я исполню свой долг. А чтобы не оставлять себе лазеек, я заключу полный магический брак. Я практически закончила с починкой, но тут у меня чуть не дрогнула рука. Ты серьезно, Джеймс? Подумай, ты кидаешься из крайности в крайность. Магический брак заставит тебя хранить верность одной единственной женщине всю жизнь и уравновесит продолжительность ваших жизней. То есть, если одному суждено прожить 100 лет, а второму 50, то вы оба проживете 75 и умрете, как говорится, в один день. Ты готов пойти на такую жертву? Мой дед обожал бабушку, но даже они не заключали полный магический брак. Это вообще большая редкость. Джеймс упрямо помотал головой. Нет, Пандора, я все решил. Мне нужно все или ничего. Хотя бы в этом я истинный гриффиндорец. Так что весь этот монолог был к тому, что прошу тебя не исключать меня из претендентов на твою руку. Как ты понимаешь, я не пылаю к тебе романтическими чувствами, но обязуюсь уважать и ценить тебя, как ты этого заслуживаешь. К тому же, ты очень понравишься матушке и отцу, я уверен. Я отдала ему портрет и рассмеялась. Как резко ты изменил свое мнение, Джеймс. Знаешь, а давай проведем тихонько проверку на магическую совместимость тебя и мисс Эванс. Иногда в семье нужна свежая кровь, почему не сейчас? К тому же, она действительно красива, так что дети у вас получится просто загляденье. Так и вижу веселого малыша на метле с твоими черными непослушными волосами и ярко-зелеными глазами Лили. Если действительно любишь рыжую, борись, со всем миром борись, слышишь, Джеймс, Лили не понимает наших устоев, терпеливо объясняй. Лили возвращается от директора сама не своя, не пускай ее туда, или пой нейтрализатором по возвращении, или суй ей безоар. Думай, Поттер, думай, если друзья тянут тебя назад, ограничь с ними общение. Семья – самое важное. Объясни, Эванс, что такое полный магический брак. Объясни, чего ждет от тебя семья. Расскажи, что хочешь сделать ее своей принцессой, но принцессы только в сказках бездельничают. В реальной жизни принцессы пашут на семью, только шум стоит. Они занимаются благотворительностью и мотаются по приютам и больницам, хотя мечтают совершенно о другом. Понял? Молодец. Я пожала ему руку на прощание и вытолкала из комнаты. Гризильда материализовалась из воздуха и задумчиво сказала: «Браво, Пандора, ты все поняла, так быстро. Слишком быстро. Что ты знаешь? Я пожала плечами и стала старательно чистить кисточки. О, я много чего знаю. В сутках, 24 часа, помидор на самом деле ягода, а не овощ, гепард, самое быстрое животное на земле. Профессор устало улыбнулась. Не забывай, что я была в комнате от начала вашей увлекательной беседы до самого конца. Ты знала, что директор подливал ученикам некоторые зелья. Ты это знала, не отпирайся. Я медленно ответила, тщательно подбирая каждое слово. Профессор Марчбэнкс, у директора повсюду глаза и уши. Мои дорогие друзья портреты обязаны докладывать директору услышанные разговоры типа нашего. Это не их вина, но тем не менее, это так. Гризильда устало отмахнулась. Наш разговор отсюда не выйдет, мисс Гамп. Портреты подчиняются лицу с наивысшими полномочиями в замке. Этот человек, я. С начала семестра я запретила портретам общаться с директором вообще. Я взволнованно спросила у портретов, правда ли это, и с облегчением услышала многоголосое подтверждение. У меня камень с души свалился. В запале и собственном эгоистичном желании добиться рождения Гарри Поттера я открыто намекнула Джеймсу, что Лили необходимо вытаскивать из сетей старого махинатора. В тот момент я совершенно забыла, что портреты все отлично слышат. Какое облегчение, что они не побегут докладывать Дамблдору об опасной беседе неблагонадежной Гамп. Я чуть-чуть успокоилась и выжидательно уставилась на главу экзаменационной комиссии. Она меня не подвела. «Милочка, ну что ты на меня так смотришь? Поняла ли я, что учеников одурманивают?» «Да». «Приняла ли я меры?» «Да». «Узнает ли об этом министерство?» «Обязательно». Директор заигрался в мессию, по нему Азкабан плачет. «И суд будет, обещаю. Школу и детей я ему не отдам». У меня был миллион вопросов, но рядом с Гризильдой появился домовик и взволнованно сообщил, что двое учеников попали в больничное крыло. Пятикурсники, один со Слизерина, один из Гриффиндора. Дальше я не слушала, я рванула на предельной скорости в вотчину мадам Помфри. Я сердцем чуяла, что там Северус. Как обычно, чутье меня не подвело. Я нашла злого и нахохленного принца в постели со сломанной ногой. На соседней кровати стонал Сириус Блек. Я ощупала кузена по частям, заставила его считать мои пальцы и сказать, какое сегодня число, и только потом успокоилась. Мадам Помфри пыталась меня выгнать, но я вцепилась руками в спинку кровати и держалась изо всех сил. За меня вступилась профессор Марчбэнкс и меня оставили около кузена, хотя других студентов выгнали. Удалось пошагово выяснить картину произошедшего. Как обычно, Блек начал задирать Северуса, тот полез в драку и сцепился с Сириусом. Петтигрю кинул какое-то заклинание, но бузатеры крепко сцепились, вот обоих и прихватило. Кузен отделался сломанной ногой, а у Блека повредила нижнюю челюсть и пару ребер. Сейчас уже оба получили костераст, так что к понедельнику смогут вернуться на занятия. Я злобно прищурилась. И что, это опять сойдет мародерам с рук? Как всегда, это совершенно недопустимо. Профессор Марчбэнкс удивленно переспросила, «Мисс Гамп, что значит как всегда? Это не первый случай», ей ответила мадам Помфри. «Мистер Принц бывает у меня довольно часто, и всегда виноваты одни и те же ученики. Я неоднократно докладывала директору, но ничего не меняется на протяжении последних 5 лет. Я помогаю мальчику, как могу, но у меня связаны руки. По моему контракту я обязана исполнять распоряжения директора, а он никогда не давал разрешения связываться с министерством». Тут Гризильда сквозь зубы процедила. «Мисс Гамп, прошу вас покинуть палату». Она обратилась к медсестре. «Вы мне сейчас подробно все расскажете и покажете соответствующие записи». Я чмокнула в щечку кузена и ушла, пообещав вернуться с книжками и сладостями. «Очень надеюсь, что профессор Марчбэнкс найдет управу на взорвавшихся мародеров». Про себя я порадовалась, что Поттера с ними не было. Против 3 Северусу было бы труднее обороняться. Примечание к части Хамблдон Квинс, Англ, Хамблдон Куинсе, род, 1936, волшебник, предложивший теорию происхождения людей. Он считал, что волшебники прилетели на Землю с Марса, а маглы возникли из грибов. Был волшебником месяца на сайте Джоан Роулинг в сентябре 2006. Информация взята с Поттервики. Я сделала его портретом уже в 1975 году, у меня он постарше и уже скончался. Примечание к части Небичина, глава 17. Честно говоря, я очень испугалась за Северуса. Обновленный Снейп должен был раздражать мародеров пуще прежнего. Был он нищим, одиноким и озлобленным, а стал успешным, Это всегда вызывает недовольство, как будто любимую беззащитную игрушку отобрали. Они еще долго продержались, по-моему. Блику наплевать на проблемы Люпина, он и в каноне терпением не отличался. Послал с ней по оборотню в зубы. Хотя бы в этот раз обошлось. Я торчала под дверью больничного крыла до самого отбоя, но внутрь мне попасть не удалось. Только учебники и конспекты кузену передала через домовика. Поругалась с двумя фанатками Сириуса и утешила спутницу Северуса, рыженькую Аделаиду. Она рассказала свою версию событий, ничего нового я не узнала. Воскресенье я провела в мастерской, пыталась выловить Гризельду, но успеха не имела. Так что к понедельнику я была злая и накрученная, поэтому на стол Гриффиндора старалась не смотреть. Никакого чтения мыслей не требовалось, чтобы понять, что я мечтаю заводить Блика и Петтигрю. К счастью, Северус сидел на привычном месте и оживленно махал мне рукой, так что я чуть успокоилась. На выходе из большого зала меня поймал Ремус Люпин и умоляюще прошептал. «Меня там не было, клянусь, я бы не допустил». Я злобно прошипела. «Только поэтому вы еще в школе, мистер Люпин. Держите своих приятелей подальше от моей семьи, в следующий раз я не буду столь милосердна». Я ушла, гордо задрав подбородок. «Жалко паренька». Он старается изо всех сил быть нормальным, но ведь это не в его власти. Он жалок, тоскливо жалок и отвратителен. Люпин горько смотрел мне вслед. Я выкинула его из головы и помчалась назад. Вечером в библиотеке ко мне подошел важный личный эльф генерального инспектора и сопроводил меня в мою же мастерскую. Там я застала оживленную беседу профессора Марчбэнкс и портретов. Они обсуждали возможность преподавания факультативов с участием живых ассистентов из числа талантливых выпускников школы. Гризельда сходу взяла меня в оборот и поинтересовалась, могу ли я нарисовать на большом холсте, размером со стену, виртуальное продолжение кабинета с доской, кафедрой и рабочим столом, и дать туда доступ профессорам по магической защите жилища, рациональному ведению магического хозяйства и оберегов на все случаи жизни. Мгновенно встрепенулся еще один портрет, это оказался профессор по забытому нынче предмету големы для дома и боя. Идея голема для защиты дома мне весьма понравилась, так что я милостиво кивнула и стала расписывать необходимые материалы. Я вежливо сказала генеральному инспектору, что работа предстоит большая, нужно сначала зачаровать холст нестандартной величины, грамотно загрунтовать, а потом написать картину масляными красками, что займет время. Тут-то меня и огорошили. Оказалось, что ради новых, то есть старых факультативов, мне дается индивидуальный план занятий. Фактически, это мой экзаменационный проект практически по всем предметам. И так понятно, что я буду заниматься магической живописью, так что по непрофильным предметам я получу проходные баллы автоматом, а по остальным проект будет засчитан, как экзамен. Это полностью меня устраивало, так что я взвизгнула и бросилась Гризельде на шею. Она честно сказала, что грех не использовать мой дар по полной, раз представилась такая уникальная возможность. Ананасы танцевать может заставить каждый маг, деточка, а улучшить учебный процесс удается далеко не всем. Так что я получила два выходных дня для наложения чар на холст, попрощалась с кузеном и отбыла камином домой. Дед и Эйлин мне очень обрадовались. Гам покормила меня в режиме нон-стоп, ритуал мы с Эндрю провели успешно. В школу я вернулась в четверг и окунулась в сладостный мир любимого искусства. Два дня пролетели совершенно незаметно, в субботу я очнулась и побежала за результатами нумерологической экспертизы. Аргус встретил меня ласково, долго поил чаем и смущенно улыбался. Такая встреча меня не воодушевила. Листочки из портрета мастера нумерологии я забрала лично, но открывать их не торопилась. Мастер Филч объяснил мне, что считал совместимость по магии в первую очередь, а не по дате рождения, хотя рассматривал все варианты. В общем, в пророке написали верно. Лучшая совместимость у меня оказалась с младшим Поттером, моя магическая живопись и его артефакторика ластились друг к другу, как кошки к ногам хозяина. 90% совместимости обещали нам с Джеймсом счастливый брак и множество магически одаренных отпрысков. Я мысленно содрогнулась и развернула следующий пергамент. Люциус Малфой с даром красноречия подходил моему дару очень хорошо. Целых 80% предрекали нам увеличение благосостояния совместными усилиями. Даже имелась отметка о рождении детей магов и непонятное сердечко со стрелой. Я немедленно поинтересовалась, что сие значит, и получила шокирующий ответ. Страсть. То есть в браке есть большая вероятность того, что мы с Малфоем будем гореть и пылать. Вау, какие перспективы. Что-то я не чувствую в себе готовности к подобным американским горкам чувств и переживаний. Так, дальше. Остальные кандидаты были серединка на половинку. Я прицельно искала пергамент с именем Фила. Как водится, он оказался последним в стопочке. Брак с Ксенофилиусом Лавгудом обещал мне высокую совместимость по магии, целых 70%, взаимную страсть и вероятность рождения одного магически одаренного ребенка. Каждый последующий мог оказаться сквибом с 50% вероятностью. Так, не паникуем. Вспомним канон, что нам известно. Пандора умерла молодой, муж помешался, а дочка была единственная, поэтому была ведьмой, но неизвестно, родился бы следующий малыш сквибом или нет. Но как же так, я не хочу, я не согласна. Хотя, мое появление изменило события, Аргус преподает, генеральный инспектор собирает компромат на директора, а Северус точно не будет забитым и несчастным, как в исходной реальности. Опять же, Эйлин вышла замуж за Эндрю, и дед по секрету сказал мне, что они надеются подарить Севу сестренку. Значит ли это, что и моя судьба будет иной, или я активно иду по неправильной для себя дороге? Но ведь Фил такой замечательный, и миру нужны Гарри Поттер с мамой Лили, и Драко Малфой с мамой Нарциссой. Нужны ли, или история может пойти по-другому? Аргус проникновенно взял меня за руки и тихо начал рассказывать о том, как тяжело быть сквибом в магическом мире, и что он никому не желает такой судьбы. Оказалось, что в свое время дед предупреждал отца, что брак с любимой девушкой обернется несчастьем, но отец Аргуса разругался с мастером нумерологии и сделал по-своему. В итоге оба родителя Аргуса скончались, когда мальчику не было и 10 лет, а его приютил тогдашний завхоз магической школы. Так что должность Филч получил практически по наследству. Я ушла в растрепанных чувствах. В конце концов, время еще есть. Пусть род будет продлевать ребенок дедушки, а я поеду учиться и путешествовать. И вообще, я еще в школе. Может, я поздно замуж выйду, а может, останусь любимой тетушкой, буду с детьми деда и Сева возиться. Маги долго живут, успеется. Кроме того, одного ребенка я рожу точно, дочку, как и мечтала. Потом найду себе мага-сиротку и выращу, не хуже других будет. Как показывает история, сиротки Том и Гарри катастрофически нуждались в любящих родственниках. Может, я мир избавлю от нового темного лорда. Я уговаривала себя изо всех сил, но в глазах предательски щипало. Ладно, никто не ожидал, что новая жизнь будет легкой и беззаботной. Я решила отвлечься и пойти на квиддич. Слизерин разгромил Хаффлпафф. Матч длился 3 часа. Я получила искреннее удовольствие, наблюдая за слаженной игрой команды змеиного факультета. Недели сменялись неделями, картина писалась легко и плавно. Очень помогал кузен, он всерьез заинтересовался улучшением лаков и растворителей. Профессор Марчбанкс поощряла его увлечение, декан Слизнард предоставил школьную лабораторию, а я наслаждалась новым разбавителем для масляных красок. Он напоминал мне любимый разбавитель 4, который я использовала в прошлой жизни, но был лучше по всем свойствам. Неожиданно наступили пасхальные каникулы. Мы с Северусом собирались поехать домой на неделю, но пришлось изменить планы. Профессор Зати напомнил кузену о его обещании познакомиться с Томом Ридлом, называющим себя лорд Волдеморт. Мне тоже перепало приглашение посетить поместье с затертым названием. Приглашение было написано на дорогой бумаге, череп со змеей скалился с восковой печати на конверте. Нам было предписано доехать на поезде до Лондона, перейти в Макгловскую часть и в укромном месте активировать порт-ключ путем прикосновения своей палочки к печати. Я волновалась, а кузен был рад и доволен. Ему льстило, что им заинтересовался кумир его любимого преподавателя. Мы отправили двушку домой, в короткой записке написали, что останемся в школе, а сами поспешили на станцию. Поскольку мы заранее не обещали, что приедем на каникулы, родичи нас особо не ждали, так что волноваться не будут. Если все пройдет успешно, мы приедем домой немного позже, только и всего. После неприятного открытия с нумерологическими прогнозами, мне вообще было море по колено. Знакомство с лордом не представлялось чем-то запредельно опасным. В конце концов, я, чистокровная ведьма с уникальным даром, а Северус, талантливый маг из рода принцев. Макмиллан заверил, что лорд заинтересован в юных одаренных волшебниках, только и всего. Кроме всего прочего, меня успокаивал простейший факт. Уизли жили при правлении лорда, поскольку были чистокровными, он их даже в тюрьму не посадил. Так что посмотрим, что получится из нашей встречи, Будем играть восторженных детей не от мира сего, которых нельзя допускать до серьезных дел, потому что вреда будет явно больше, чем пользы. Напрягало, что лорд – сильный легилимент, но Северус, оказывается, учился от клюменции с малых лет, Эйлин постаралась. У меня же были сережки-артефакт от леди Гортензии, которые я не снимала никогда, так что есть шанс, что в голову ко мне лорд не залезет. Посмотрим, да и зачем ему лезть в голову девочки-подростка. В этом возрасте все мысли на лице написаны. Буду искренне восхищаться чем-нибудь, пусть наслаждается моей глупостью и свежестью. Неразумно строить планы, когда не знаешь, с чем столкнешься. В теории, на практике я первый раз пожалела, что у меня нет таблеток гербостресса. Благодаря этим пилюлям я умудрялась не ругаться с самыми проблемными клиентами. Жаль, что до их появления еще лет 30 с хвостиком. Зелья я пить побоялась, так как опасалась, что не смогу быстро реагировать при возникновении внештатной ситуации. Алкоголь в виде успокоительного отпал по этой же причине. Во время поездки я старательно изучала конспект по зоте и тренировалась мгновенно вытаскивать палочку из рукава. Кузен проникся моими переживаниями и тоже тренировался на всякий случай. Понимаю, что занималась скорее самоуспокоением, потому что против взрослого боевого мага у меня не было ни единого шанса, но тихо сидеть было выше моих сил. В итоге я устала и уснула. Северус разбудил меня, когда поезд остановился. Мы прошли на вокзал, отошли подальше от людей и активировали порт-ключи. Нас выбросило в ухоженном саду, и важный домовик повел нас в красивый трехэтажный дом. Там нас встретил профессор Макмиллан и повел на второй этаж. Я только успевала крутить головой. Если бы нужно было описать дом одним словом, то это было бы слово «основательность». Крепкие надежные ступени, тяжелые напольные подсвечники, дорогие ковры с толстым ворсом и множество шкур животных на каменном полу увидели мы по дороге в кабинет хозяина. Темноволосый мужчина с красивым волевым лицом сидел в кресле и делал пометки в большой книге, лежащей на столе перед ним. Одет он был в простую черную мантию без изысков, на груди тускло поблескивала какая-то цепь с тяжелым кулоном. Он раздраженно отвлекся на звук открываемой двери, но мгновенно улыбнулся, увидев профессора. Макмиллан стремительно промчался к столу и упал на одно колено. «Мой лорд, я привел молодых людей, о которых вам рассказывал. Мы скромно замерли на пороге, я сделала вежливый реверанс, подходящий для герцога, и осталась стоять, не поднимая глаз». Северус вежливо поклонился, натренированный мной до тошноты. Лорд ощутимо хмыкнул. «Друг мой, а ты знаешь, детки приравняли меня к герцогу. Кто учил вас здороваться?» Он подошел ко мне и пальцами приподнял подбородок. Руки у него были обычные, вполне человеческие, а не змеиные. Даже противно не было. Я подняла глаза и уставилась ему куда-то в район переносицы. Лицо пришлось задрать. Он был высокий, навскидку 1,90 м. Я вежливо ответила. Летом я исправляла мелкие недочеты на портрете леди Гортензи Яксли, урожденный блек. Она была так любезна, что научила меня правильно здороваться. А вы научили кузена, верно, мисс Гамп? Что же, это весьма похвально, что молодежь изучает традиции. Он послал мне смеющийся взгляд, отпустил мой подбородок и отошел к кузену. Мистер Принц, я был впечатлен рассказом о том, как вы защищали кузину от недостойных посягательств. Это поступок мужчины. Северус стоял очень ровно и смотрел прямо на лорда. Это мой долг, милорд, заботиться о сестре. Лорд легко согласился и предложил нам присесть. Пока нам несли чай, Вальдемарт негромко беседовал о чем-то с Макмилланом, а я потихоньку осматривалась. Это был идеальный кабинет с моей точки зрения. Огромный тяжелый письменный стол из темного дерева был удивительно приятным на ощупь. Я с удовольствием погладила теплую уютную древесину и легонько вздохнула. За такой стол я бы отдала любые сокровища мира, мечта, а не стол. В больших книжных шкафах книги стояли в идеальном порядке, видно было, что ими часто пользуются. В камине весело потрескивали поленья, а на каминной полочке стояли школьные награды хозяина. В высокой стеклянной колбе я увидела штук 7 разнообразных волшебных палочек, они служили своеобразным украшением. На стене висела голова оленя, на один рог лихо была накинута традиционная шляпа волшебника. От письменного стола тянулся длинный простой деревянный стол, около которого мы сидели на удобных мягких стульях. У них были очень высокие спинки, но мне это неожиданно понравилось. Северус сидел рядом, также с удовольствием осматриваясь. В комнате было 2 окна в пол, темно-зеленые бархатные шторы были распахнуты, и кабинет был залит солнцем. Старшие маги рассмеялись над чем-то, Вальдемар снова поднялся и подошел к огромному глобусу. Что, неужели строит планы по завоеванию мира? Вполне возможно, он был амбициозен, кажется. Хотя канон дыряв, как дуршлаг. Где обожженное лицо с размытыми чертами? Красивый мужик с плавными движениями, у него прекрасная тренированная фигура и яркие синие глаза. Он много времени проводит, занимаясь боевкой и тренируясь. Почему-то вспомнилась пантомима Чарли Чаплина «Гитлер и земной шар». Помнится, фюрер также подкрадывался к шарику, как лорд. Хотя я была не права. У Вальдемарта глобус оказался с секретом. Он выудил из земных недр бутылку огневиски и два стакана, в которые щедро плеснул алкоголя. Они с Макмилланом выпили, а нам как раз принесли чай. Лорд немного рассказал нам о своей учебе в Хогвартсе. Они вместе с Северусом посмеялись над привычками Слакхарна, то есть атмосфера была самая благодушная. Легко и непринужденно Вальдемарт попросил нас показать, чему нас научил профессор Зати, и мы весело переместились в тренировочный зал. Макмиллан провел учебный бой с каждым из нас по очереди, лорд внимательно смотрел и дал пару ценных советов. Потом они с профессором показали нам учебную магическую дуэль. Мы стояли, открыв рот, как они красиво двигались, как плавно, как изящно. Вальдемарт комментировал по ходу дела, я старалась запомнить каждое его слово. Потом был разбор полетов. Мне он сказал, что боевика из меня не выйдет, но защитить себя я смогу, пока кузен не поспешит на подмогу. Зато Северусом он был доволен и даже научил какому-то интересному приему, который в школе не изучается. Время пролетело совершенно незаметно, я с удивлением обнаружила себя в гостевой комнате. Вот это да, я гощу у Вальдемарта. Даже в самых бурных фантазиях я не могла предполагать подобного. По недомолвкам и осторожным намекам я поняла, что лорду что-то от меня нужно, что-то, связанное с моим даром. Что же, это прекрасно. Он во мне заинтересован, так что сходу круцратить не станет, а дальше разберемся. Обаяние лорда зашкаливало, от него исходила мощь, ему хотелось подчиняться. Вероятно, он усиливал чувство поклонения осознанно, но оно было у него изначально. Кузен мне признался, что усилием воли сдержался, чтобы не бухнуться на колени. Я тоже испытывала подобные чувства. Могущественный, невероятно сильный маг. Он даже не задумывался о своих действиях, но двери распахивались сами, стакан летел ему в руку, загорались свечи. И все это без палочки, без единого лишнего движения. Он управлял всем своим домом силой мысли. Обалдеть! Дом был просто великолепен. Он отражал характер своего хозяина и подходил ему как нельзя лучше. Когда мы болтали после вкусного ужина, я высказала свои мысли вслух. Неожиданно Вальдемарт рассмеялся. А я все гадал, заметили вы или нет, этот дом спроектировал для меня ваш отец, мисс Гамп. Это была одна из последних его работ. Жаль, что он успел построить только 6 зданий. Очень жаль. Ваша матушка подбирала мебель, а ваш дед нарисовал мой портрет. Вы не знали? Я помотала головой и по-новому стала вглядываться в столовую. Спасибо, милорд. Я не знала. Этот дом действительно вам подходит. Я тоже так думаю. Итак, вы не знаете, зачем я вас пригласил, и волнуетесь. Это естественно. Я хотел бы попросить вас продемонстрировать ваши таланты. Вы не против? Козе понятно, что я ему не откажу. Естественно, я горю желанием показать ему свой дар. Прямо сплю и вижу, по ночам в подушку рыдаю. Около хозяина материализовался домовик и что-то негромко ему сказал. Внезапно лицо лорда исказило судорога, он вскочил, стул упал с грохотом. Вокруг Вальдемарта закружилась фаянсовая посуда, блюдо со свистом врезалось в стену и разлетелось на 1000 мелких осколков. Макмиллан прикрыл нас щитом, мы испуганно вжались в сиденья. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Вальдемарт утомленно провел рукой по лицу и глухо извинился. «Прошу прощения, накатило. Сейчас дайте мне пару минут, все пройдет». Он ободряюще нам улыбнулся и вышел из комнаты. Я сидела, мне было грустно и горько. Это действие крестражи, безумие овладевает лордом. Сильный человек, он борется, но скоро не сможет противостоять своему душевному недугу. Макмиллан расстроенно сказал. «Приступы случаются все чаще. Ума не приложу, как ему помочь. Если он сойдет с ума, мы обречены. Весь мир обречен, потому что все мы пойдем за ним в любом случае. Жаль, что вы увидели это, дети». Я прямо посмотрела профессору в глаза. «Это не лечится, вы знаете, Макмиллан чуть не сломал мне руку, так ухватился за нее. Вы знаете, что это?» Я горько кивнула. «Догадываюсь. но не думаю, что должна рассказать вам. Если он посчитает нужным, он скажет сам». Около моего уха раздался спокойный голос. «Правильно, мисс Гамп, я бы в любом случае не позволил вам делиться своими догадками, но очень рад, что вы оказались достаточно умны, чтобы не проболтаться. Я не заметила, как он вернулся, поэтому растерялась. Я не выдаю чужие тайны, милорд. Это может быть смертельно опасно для здоровья». Лорд усмехнулся. «Верно подмечено. Вы позволите мне называть вас Пандорой?» Я кивнула, а Вальдемар продолжил. «Мне нужно побеседовать с вами наедине». Северус нервно дернулся, но лорд его успокоил. «Обещаю, что не причиню ей вреда, мистер принц. Верите ли вы моему слову?» Я поверила сразу, приняла предложенную лордом руку и прошла с ним в следующую комнату. Комната была небольшой и уютной, но я не обращала внимания на изыски меблировки. Мое внимание было приковано к портрету Вальдемарта на стене и коллекции знакомых мне по описаниям предметов. Поскольку лорд мог проследить за мной взглядом, я силой воли заставила себя сосредоточиться на портрете. Лорд выглядел чуть моложе, но был вполне узнаваем. Он был нарисован в том самом кабинете, который мы посещали ранее. В стеклянном шкафу были разложены крестражи, то есть уникальные артефакты, разумеется. Я сделала вид, что удивленно разглядываю диадему Равенкла. Я позволила себе задать идиотский вопрос.